Я поднялся со ступеньки и пошел к ней, но она, заметив меня, повернулась и побежала к машине. Ее спутники, два парня и девушка, не понимали, что происходит, и не знали, кто я такой. Один из парней сказал: «Послушай, я не стал бы приставать к ней с глупостями. Ей сейчас очень плохо». Я спросил, в чем дело, и парень, отведя меня в сторону, рассказал следующее. «Дженни только что выпустили из тюрьмы. Ее арестовали вчера и целые сутки продержали в женской тюрьме, откуда с трудом удалось ее вызволить. Тюремное начальство утверждало, что в голове у нее наверняка есть вши. У нее такие длинные волосы, и ее обрили наголо. Ну и дела. Вероятно, Дженни не хотела, чтобы я видел ее, и поэтому легла в машине на заднее сиденье. Я встал почти на четвереньки, чтобы заглянуть в машину, и сказал: «Дженни, это я, Форест». Она не ответила. Тогда я стал говорить о том, как жалею о случившемся. Сказал, что завязал с наркотой, и чтобы не поддаваться соблазну, не играю больше с группой. Сказал, что мне очень жаль ее волос. Потом поднялся по лестнице туда, где оставил рюкзак, развязал его, достал свою армейскую вязаную шапочку, спустился к машине и просунул в неплотно закрытое окно. Она взяла шапочку, надела на голову, вышла из машины и сказала, обращаясь ко мне: «Ладно, бугай, нечего здесь торчать, пошли в дом». Там все курили травку и пили пиво, но я в этом не участвовал. Они обсуждали планы на завтра, а именно, какое участие они будут принимать в многолюдной демонстрации перед зданием Капитолия, в ходе которой ветераны войны во Вьетнаме снимут с себя медали и швырнут их на ступени Капитолия. Вдруг Дженни сказала: «А вы знаете, что Форест награжден почетной медалью за самоотверженность и героизм, учрежденный Конгрессом США?» Все замолчали и уставились на меня, а потом один из парней произнес: «Черт возьми, какой подарок преподнесла нам судьба!» На следующее утро Дженни вошла в гостиную, где я спал на диване, и сказала: «Форест, я хочу, чтобы сегодня ты пошел с нами, и прошу тебя надеть военную форму». Когда я спросил, зачем, она ответила: «Ты должен хоть что-то сделать для того, чтобы покончить с этой позорной бойней во Вьетнаме». Я облачился в армейскую форму, а вскоре Дженни принесла целую охапку цепочек, купленных ею, в скобяной лавке. «Форест, намотай эти цепочки на себя». Я снова спросил, зачем, а она ответила: «Делай то, что я прошу, а зачем, поймешь позже. Разве ты не хочешь сделать мне приятное?» Мы вышли из дома. Я шагал в военной форме, весь обмотанный цепочками. Рядом со мной шла Дженни, а чуть позади ее приятели. Был ясный солнечный день, и когда мы добрались до Капитолия, около него уже собралась огромная толпа и множество репортеров с телекамерами. А полицейских было столько, как будто их свезли сюда со всего света. Все кричали, что-то хором скандировали, кривлялись и делали оскорбительные жесты в сторону полицейских. Немного спустя я заметил в толпе нескольких парней в военной форме. Они, шагая друг за другом, приблизились как можно ближе к ступеням Капитолия, отстегнули с груди медали и, размахнувшись, швырнули их. Некоторые парни были в инвалидных колясках, несколько человек ковыляли на костылях, было много безруких и безногих. Некоторые из них просто бросали свои медали на ступени, но были и такие, кто швырял изо всей силы. Кто-то тронул меня за плечо и сказал, что теперь моя очередь. Я посмотрел на Дженни, она кивнула, и я пошел вперед. Я испытывал какое-то непонятное спокойствие, и тут вдруг услышал, как кто-то произнес в мегафон мое имя и объявил, что я отказываюсь от своей почетной медали за самоотверженность и героизм, и тем самым поддерживаю требование прекратить войну во Вьетнаме. Толпа ответила аплодисментами и криками одобрения. Подойдя ближе, я увидел валяющиеся на ступенях медали. Наверху лестницы, у входа в Капитолий, стояла небольшая группа людей в окружении полицейских. Ну что ж, я решил совершить самый благородный поступок, на который был способен. Я отстегнул медаль, несколько секунд подержал ее в руке, вспомнил Бубу, Дэна и всех остальных, и что-то как будто всколыхнулось в моей душе, а голову пронзила мысль, что я должен выбросить эту медаль. И, размахнувшись изо всех сил, я швырнул медаль как можно дальше. Не прошло и 2 секунд, как один из стоящих у входа в Капитолий мужчин в штатском рухнул навзничь. К несчастью, я швырнул медаль так далеко, что она угодила ему прямо в голову. Что тут началось? Полицейские ринулись в толпу. Из толпы в них полетело невесть что. И над нами поплыл слезоточивый газ. Вдруг 5 или 6 полицейских набросились на меня и принялись молотить дубинками. На помощь им ринулось еще несколько человек. Потом на меня надели наручники, запихали в полицейский фургон и отвезли в тюрьму. В тюрьме меня продержали всю ночь, а утром отвели в суд.